Через 2 часа бесцельного ожидания Таня вдруг увидела знакомую. Она почему-то решила, что весь город уже знает о преступлении ее мужа, которому причастна и она сама. И ей захотелось поскорее уйти, чтобы не встречаться со знакомой, да еще здесь, у этих ворот. Быстрыми шагами она направилась прочь. Домой идти было страшно, с ума можно сойти в 4 стенах. Беспокоит Веру Васильевну снова, да и как обращаться с женой человека, арестовавшего мужа и, наверное, ведущего теперь следствие по его делу. Таня поравнялась со входом в парк и свернула туда в надежде, что уж здесь ей не грозит встреча с кем-либо из знакомых. Но не успела пройти и 100 шагов, как ее окликнули. «Таня! Танечка!» Она повернулась и увидела доктора Еремина. «Здравствуйте, Танечка», — сказал он. «Далеко ли направились?» Таня промолчала. Еремин внимательно поглядел на нее и осторожно взял за локоть. «Что с вами? Вы больны? Так почему же разгуливаете? И как это только Валерий Николаевич выпустил вас из дому?» Едва Еремин упомянул имя мужа, Таня судорожно вздохнула и вдруг зарыдала, припав головой к плечу Василия Тимофеевича. Еремин растерялся. Что вы, Танечка, успокойтесь», — заговорил он, пытаясь отвести ее в сторону и усадить на скамейку. «Сядьте вот тут, успокойтесь, возьмите себя в руки. Нельзя же так. Что случилось, расскажите. Может быть, я смогу вам помочь?» Всхлипывая, прерывающимся голосом, Таня поведала Василию Тимофеевичу о событиях последних дней. Рассказала и о встрече, которая произошла сегодня утром. «Так-так», — сказал Еремин, выслушав Танину исповедь, — «значит, Валерия Николаевича арестовали. Это плохо. Арест означает, что его считают виновным в смерти диспетчера». «Да ведь у нас-то и не было ничего с Подпасковым!» — вскричала Таня. «А разве я вам не верю?» — с горечью сказал Еремин. «Я давно знаю Валерия Николаевича. Кристальной честности человек. Умница, выдержанный и тактичный. Настоящий интеллигент, одним словом. Нет, здесь, Таня, что-то не так. Вам сообщили об аресте мужа? Нет, ведь я же не была дома. Тогда отправляйтесь домой и ждите от меня вестей, никуда не выходите. А я отправлюсь в порт, в пароходство, если надо, обращусь в прокуратуру. Необходимо, наверное, подумать и про адвоката. Возьмите себя в руки, Таня, будьте мужественны. Я уверен, что это недоразумение». Допрос подозреваемого в убийстве старшего помощника капитана теплохода «Уральские горы» Валерия Николаевича Яковлева начался, как обычно, с вопросов, касающихся его личности. Яковлев спокойно отвечал, иногда поглядывал на записывающего ответы Леденева, сидевшего в стороне. Вопросы задавал Бирюков. Яковлев сидел лицом к нему, но смотрел куда-то мимо, сквозь стены, не встречаясь с полковником глазами. «Вам известно, что вы подозреваетесь в убийстве диспетчера Подпаскова?» — спросил Василий Пименович. «Да», — сказал Яковлев. «Диспетчера Подпаскова убил я». Яковлев по-прежнему смотрел куда-то за спину полковника Бирюкова и казался спокойным. Василий Пименович рисовал фигурки на листе бумаги, а Леденев, не торопясь, раскрывал новую пачку сигарет, поддевая ногтем красный целлофановый хвостик. Хвостик не поддавался, ноготь майора скользил по пачке, и Юрий Алексеевич начал тихо злиться. Полковник Бирюков вздохнул, выпрямился, перевернул испещренный рисунками лист бумаги чистой стороной и спросил. «Вы отдаете себе отчет, Яковлев, в том, что сказали нам?» «Отдаю». «Что ж, тогда расскажите, как все это произошло». По словам Валерия Николаевича, выходило, что все произошло случайно и неожиданно для него самого. Он никогда не проявлял явной ревности к своей жене. но в глубине души, как, наверное, и многие мужчины, а особенно те из них, которые часто и подолгу отлучаются из дому, допускал некоторые сомнения. «Все-таки я старше ее на 10 лет», — сказал Яковлев. «И характеры у нас разные. Таня любит шумные компании, общество, как она говорит. А мне предпочтительнее домашний уют, тишина, возможность побыть с Таней. Извините, я, наверное, не то говорю». «Продолжайте, продолжайте», — сказал Бирюков. «Словом, я бывал с ней там, где мне не по себе. Иногда мне не нравилось, когда какой-нибудь хлюст был чересчур внимателен к жене. Но неудовольствия своего я не высказывал. Не хотел выглядеть старым ревнивцем. Но, видимо, какой-то червячок внутри существовал». «Да, мне можно закурить?» Яковлев затянулся дымом, с минуту молчал, затем продолжал снова. «Все началось с записки. Я вошел к себе в каюту и увидел на письменном столе листок. Печатными буквами там было написано: „Яковлев, ты рогатый козел, твоя жена шлюха“. Ну и дальше в том же духе, что нас с диспетчером под Пасковым в его квартире». «Где эта записка?» — спросил Леденев. «Тогда в каюте я сунул ее в карман. Потом, после всего этого, вспомнил о ней, обшарил все карманы, но не нашел. Вероятно, обронил где-то». «Жаль, Яковлев, жаль», — сказал полковник. «Эта записка сейчас была бы как нельзя кстати». «Какое это имеет значение?» — возразил Старпом. «Разве я отрицаю свою вину?» «Так-то оно так, но продолжайте». «Прочитав записку, я потерял самообладание, будто шарахнули чем по голове». «И вы ни на миг не усомнились в истинности сообщенного вам?» — спросил Леденев. Яковлев опустил голову. «Я понимаю ваш вопрос. Потом, уже после случившегося, когда остыл маленько, тогда думал. Думал, что могли ведь и наплести на Таню». Старпом поднял голову и посмотрел на Юрия Алексеевича. Затем перевел взгляд на Бирюкова. «Но ведь я видел, как она распивала шампанское с этим типом!» — выкрикнул он. «Успокойтесь», — сказал полковник Бирюков. «Продолжайте рассказ и старайтесь не пропустить подробности». «Ну, я, значит, выбежал на причал и направился к проходной, чтобы их проверить. Вы знали, где живет Подпасков?» «В позапрошлый приход я поздно уходил с судна, уже после часу ночи. В диспетчерской порте мне дали дежурную машину и попросили заехать к Подпаскову, чтобы передать записку. Я знал, где он живет». «А до этого вы были знакомы?» «Конечно. Он закреплен за нашим судном и по приходе Уральских гор всегда бывает на борту». «Какие у вас были отношения с диспетчером Подпасковым?» — спросил Юрий Алексеевич. «Нормальные отношения. Дело он знал». «Хорошо. Значит, вы отправились к нему на квартиру, — уточнил Василий Пименович. — В котором часу это было?» «Около 18 часов. У проходной я схватил такси и поехал прямо туда». «У вас были какие-то определенные намерения?» «Не знаю, кажется, нет. Мне надо было самому во всем убедиться. Я поднялся по лестнице, рванул дверь, но она была заперта. Позвонил, открыл Подпасков. Мне показалось, что он удивился моему появлению, но отступил в сторону, приглашая войти». «Удивился или испугался?» — задал вопрос Василий Пименович. «Нет, испуганным я бы его не назвал. Потом я задумывался над этим, и меня смущала его готовность, с которой он приглашал меня войти». «Вы хотите сказать, что застигнутые врасплох любовники так себя не ведут?» — спросил Леденев. «Да, именно это я хотел сказать. В комнате Подпаскова я увидел Таню. Она держала в руках бокал. На столе стояла открытая бутылка шампанского и второй бокал. Увидев меня, Таня побледнела. Я велел ей тотчас уходить, и она вышла. Мы остались с Подпасковым вдвоем. Я хотел показать ему записку и потребовать объяснений, но он меня опередил. Он сказал, лучше б ему не произносить этих слов.